Глава первая. Сиятельный князь. Едва Чернышовы заняли место в экипаже напротив князя Меньшикова, как карета тронулась и покатила по мостовой в сторону парадной части Петербурга. «Итак, на чем мы остановились с вами, господа?» — задал вопрос Александр Данилович. «Урядник Андрей Волынский, вы хорошо знали его, ваше сиятельство?» — спросила девушка. «Он был моим другом в молодости». «И давно вы видели его, князь?» — задал вопрос Чернышов. «Довольно давно. Он пропал еще в прошлом веке, сразу же после бунта стрельцов в 1698 году. Я сам разыскивал его долгое время, но, к сожалению, безрезультатно». «Так жаль, что вы ничего не знаете о нем», — пролепетала девушка, тяжко вздохнув. «Вы, конечно, не скажете, зачем разыскиваете Волынского?» — осведомился Меньшиков. «Нет», — ответил коротко Михаил. Окинув супругов долгим внимательным взглядом, князь вздохнул и заметил. «Вижу, вы не доверяете мне, и наверняка от того, что Толстой обвинил меня в убийстве и бесчинствах, потому я хочу объясниться». «В чем же?» — осведомился вежливый Чернышов. «Я хочу, чтобы вы доверяли мне, и потому вижу единственный способ добиться этого». «Какое же ваше сиятельство?» «Откровенность за откровенность. Я расскажу вам свою историю, и вы убедитесь, что я доверяю вам. В ответ вы расскажете свою», — произнес Меньшиков. «Возможно». «Тогда сначала мое признание. Однако поклянитесь, что более никому не расскажете о том, что я поведаю вам. Это, правда, очень опасно для меня и для моей семьи». «Я буду молчать», — согласился Михаил, и Наташа также согласно кивнула. «Не подумайте, что я безумный и решил доверить вам ни с того ни с сего свои тайны. Просто я знаю, после моих откровений вы поменяете свое мнение о некоторых вещах и сами будете обо всем молчать, ибо я вижу, вы разумные люди». «Может быть». «Итак, советник Толстой обвинил меня в убийстве Петра Алексеевича, что я отравил его». «Это серьезное обвинение, и я сказал, что нужны доказательства», — кивнул Чернышов. «Не надо доказательств. Я вам скажу правду. Я действительно поспособствовал тому, чтобы царь Петр Алексеевич отправился на тот свет. Мой человек добавлял в его лекарство ртуть». «Боже», — пролепетала Наташа, опешив от откровений царедворца. «Князь, думаю, моей жене не стоит этого слушать. Попросите остановить, она выйдет из экипажа здесь», — жестко заметил Михаил, понимая, что подобные тайны могли стоить жизни тем, кто их знал. Потому он опасался за нее. «Отчего же?» — поднял брови Меньшиков и, поняв, чего опасается Чернышов, добавил. «Вашей жене ничего не угрожает, граф, если вы зато боитесь. Я даю слово, что ее не тронут, потому что у меня нет таких намерений. Я не кровожаден. Я лишь вершу правосудие. И смерть царя Петра была своего рода возмездием за грехи». «Я не понимаю вас, князь», — сказала Наташа, сильнее сжимая локоть мужа в своих руках. «Мой человек, по моему приказу, отравил царя Петра 2 года назад. Но то был не Петр Алексеевич, а всего-навсего самозванец, незаконно и коварно занявший престол русских царей». «Вы уверены в этом, ваше сиятельство?» — выдохнул пораженный Михаил. «Опять уже другой человек говорил о самозванце государе и говорил так уверенно, как и вдова стрельца из 1698 года». «Так точно», — кивнул Александр Данилович. «Во время путешествия по Европе в 1698 году настоящий царь Петр был подменен, и в Россию возвратился его двойник, ставленник Ватикана и изиутов, которые задумали это злодейство и после осуществили его». «Вы так уверенно говорите о том?» «Я был рядом. Это произошло в Лондоне, накануне отъезда из Англии. И я видел, как вечером лег спать один человек, а на утро встал другой». «Боже, и вы это видели и ничего не сделали?» — воскликнула порывисто девушка. «Кто вам сказал, что ничего?» — хмуро возмутился Меньшиков. «Конечно, подмененный человек был похож на государя Петра Алексеевича, но все же не сильно. Потому я сразу же поутру заметил, что царь не тот. Но его камердинер заявил, что государь приболел и оттого не желает, чтобы его беспокоили. Затем его карета уехала вперед, а мы, приближенные, отправились вслед за ним, не имея возможности видеть и общаться с государем. Позже, спустя пару дней, когда мы нагнали царский экипаж, подмененный Петр Алексеевич вел себя очень странно. Больше молчал, говорил по-русски с сильным акцентом. «И кроме вас никто ничего не понял о царе?» — поинтересовался Чернышов. «Почему же?» — подмену заметили все приближенные, что сопровождали его в заграничном вояже. Но мы все были в полнейшем замешательстве, не знали, что делать. Мы отписали в Россию о случившемся, а сами пытались поставить ультиматум этому новому царю. Но он избегал людей и общался только с Лефортом, со своим камердинером и двумя телохранителями. Мало того, после этой подмены стали неожиданно умирать члены свиты. Умирать? Да, именно приближенные дворяне, которые хорошо знали царя и могли заявить, что место царя занял самозванец. Продолжал свой рассказ Меньшиков. Дворян Брутасова и Швабрина убили в одном из кабачков в Амстердаме через неделю, якобы в пьяной драке. Хвостов пропал без вести на постоялом дворе в Дрездене, и его так и не нашли. Еще трое умерли от непонятной лихорадки Ватикане. «Ужас!» — пролепетала Наташа. «Убирали свидетелей», — тихо добавил Михаил. «Вы правы», — согласился князь. «Убирали тех, кто лично знал государя Петра и мог заявить о подмене». «Но все же не могли они всех», — возразила девушка. «В это не верится, но убили и пропали более 30 человек. В Россию вернулись только слуги, которые не общались с государем, особо не знали его повадок и близко не подходили, потому не заметили, что царь имеет другое лицо. А еще остались в живых Лефорт и Гордон, да я». «Какой кошмар!» «Вы правы, сударыня», — вздохнул удрученный Александр Данилович. «Дьявольские козни во всей своей красе, если можно так сказать. Я остался жив только потому, что Лефорт сразу пригрозил мне, что убьет и меня, если я только раскрою рот. Потому я молчал. Да, я трус и признаю это, но у меня здесь, в России, оставались малолетние дочери и жена. Я не хотел умирать». «Я понимаю вас», — кивнула Наташа. «Вам не кажется, что за всеми этими кознями стоял Франц Лефорт? Именно он служил на Ватикан, как вы сказали. Возможно, я точно не знаю. Но именно он говорил со мной о молчании. Может, или Форд, или Патрик Гордон, а может, еще кто. В свите царя был тот самый урядник Андрей Волынский, которого вы ищете. Он последний, кто видел настоящего царя Петра живым. Оттого он мог знать, что с ним стало». «Вы думаете, настоящего царя убили?» — спросил Чернышов. «Скорее всего. А может и нет», — пожал плечами Меньшиков. «Не знаю». «А Волынского?» «Это тоже неизвестно. Он также пропал на обратном пути в России. Но у меня есть сведения, что Волынский вернулся на родину тайно. Поэтому я тоже долгие годы пытался разыскать его». «Предположим, вы говорите правду, и царя действительно подменили, и...» Начал задумчиво Чернышов, пытаясь верить князю, но в его голове логическая цепочка не складывалась до конца. «Вы не верите мне?» — удивился Меньшиков. «Верим», — отозвалась Наташа. «Продолжайте, прошу вас, ваше сиятельство». Более нечего продолжать. В России стало известно о подмене. Родные думные бояре получили письма от дворян и свиты, которые еще оставались живы на тот момент. Стрельцы взбунтовались. И едва самозванец узнал о том, поспешил в Россию. «Но здесь, на родине самозванца, должны были обличить его родня и близкие», сказала Наташа возбужденно. «Конечно, так и было», кивнул князь. Но самозванец подготовился. Он не поехал на встречу с женой, а приказал ее еще до своего приезда заточить в монастырь. Но его увидели сестры Петра и приближенные. Думаете, отчего царевин немедля заключили в монастыри, а потом казнили. «Но войско, бояре в Думе и другие, они что же?» — не унималась Наташа. Да никто не молчал. Просто одних запугали, как меня. Другим заткнули рты деньгами и новыми должностями. Третьих убили. Расправа над стрельцами и упразднение регулярных русских полков разве не доказательство тому? Усмехнулся горько Меньшиков. Всех, кто смел только намекать на подмену, новоявленный царь тут же кидал в застенок. Лишь храброй царевне Софье удалось поднять на бунт стрельцов против самозванца. Но это плохо кончилось, ибо самозванец и Ватикан были готовы к этому. Новый царь прибыл из Европы с многочисленными наемниками-солдатами, потому бунт стрельцов быстро подавили и казнили тысячи стрельцов. «Да», — согласился Михаил. «И это жуткая правда, которая многое объясняет. Отчего казнили столько народу? Ведь всегда при бунтах расправлялись только зачинщиками, а тут казнили всех подряд». «Я о том и говорю», — закивал князь. «Это страшные люди, которые посадили на русский трон самозванца. Для них нет ничего святого. Они идут к своей цели напролом, любыми путями». «И как же вы все это время молчали и...» — начала девушка. «Я же говорю, я боялся, хотя и пытался что-то изменить, и даже нашел сторонников, бояр Львова и Морозова. Но заговор провалился, ибо самозванец узнал о том. В течение недели убили мою старшую дочь и ее малолетних детей, и убийц не нашли. Это было предупреждением». «Но почему ваша дочь, а не вас?» — спросила наивно Наташа. «А кто же им будет свидетельствовать, что царь настоящий? Моему слову верят, и я им был нужен для этого». «Но зачем они вообще подменили царя?» — спросила вдруг Наташа. «А кто бы отказался от управления такой огромной страной и землями, полными лесных и животных богатств, Наташа?» — задал вопрос Михаил. «Ты прав, Миша», — вздохнула молодая женщина. «Теперь понятно, отчего царь так резко охладел к жене Евдокии Федоровне и привез фривольную немку». «Их связь началась еще там, за границей», — пояснил князь. «Самозванец просто привез сюда свою настоящую возлюбленную». Чернышовы долго молчали, думая обо всем, что теперь узнали, и правда казалась им жуткой и несправедливой. «Я рассказал вам все от того», — сказал Меньшиков, — «чтобы вы поняли, что я желаю России только добра и никогда бы не пошел супротив настоящего, помазанного на царство государя. Именно поэтому я сделал так, чтобы самозванец исчез. Разве можно было смотреть на все бесчинства, которые он творил 20 лет с нашим народом и страной? На одном строительстве Петербурга сколько людей заморили». «Но вы же тоже управляли вместе с ним?» «Да, он нуждался в поддержке и в том, чтобы кто-то подтверждал, что он не самозванец. Ведь Лефорт и Гордон тоже плохо кончили. Умерли скоропостижно в один год, сразу после посольства. Видимо, проболтались где-то. И да, я молчал и постарался подружиться с самозванцем, чтобы возвыситься. Но это был мой план. Я специально втерся к нему в доверие, чтобы потом попытаться свергнуть его. Долгое время это не удавалось. И открытый бунт мог стоить еще тысячи жертв. Потому пришлось его отравить. Но на престоле его жена. Это временно. К тому же все управление в моих руках. Едва юный царевич Петр достигнет совершеннолетия, все бразды правления я передам ему. Вы должны это понимать». Меньшиков говорил о внуке царя Петра, сыне убитого царевича Алексея. «Мы понимаем», — закивала Наташа. «Это все очень сложно и запутанно. Но мне кажется, вы поступили верно». «Я уверен в этом, сударыня. Я лишь пытался выжить и сделать так, чтобы справедливость восторжествовала. Государыня Екатерина очень больна. Постоянные кутежи и праздники подорвали ее здоровье. Ее приступы подагры все чаще. Думаю, долго она не проживет. После ее смерти на престол взойдет царевич Петр, внук настоящего государя Петра Алексеевича. Он единственный оставшийся в живых, в ком течет кровь русских царей. И справедливость восторжествует, несмотря на все козни Ватикана. Ведь Господь не допустил блудной немецкой девке и самозванцу иметь сына. Все они умерли во младенчестве. Извините, если я грубо отзываюсь о нынешней императрице. Это кара Господня, иначе и не назовешь. Вы правы. Напрасно они убили царевича Алексея Петровича, сына настоящего Петра, — дополнила Наташа. Вы правы, сударыня. На все Божья воля. Но вскоре все встанет на свои места. Внук Петра, царевич Петр, займет трон по праву рождения, а я имею сильное влияние на него и помогу ему исправить все то, что натворил самозванец. «Ваше сиятельство, вы так и не знаете, куда делся настоящий царь Петр?» — спросил Михаил. «Не знаю, к моему большому сожалению. И за эти годы мне так и не удалось это выяснить. Наверное, его все же лишили жизни». «Скорее всего», — кивнула девушка. «Теперь ваша исповедь», — властно заявил Александр Данилович. «Для чего вы ищете Андрея Волынского?» После минутного молчания Михаил, видя участие и внимание во взоре князя, решил сказать некую выдумку. «У нас есть послание для этого человека, очень важное», — сказал Михаил. «Точнее, от женщины, которая воспитывала его дочь». «Дочь? Насколько я знаю, все дети Андрея умерли в младенчестве», — нахмурился князь. «Возможно, но эта девушка моя сестра. Точнее, я всегда думала, что она моя сестра», — соврала Наташа. «И мы сами долгое время не ведали, кто она такая, и что ее родители — другие люди. Лишь перед смертью моя матушка открыла тайну ее рождения, и что она лишь воспитывала ее. Матушка просила перед смертью, чтобы мы отыскали ее настоящего отца». «Эта девица в Петербурге? С вами?» — спросил Меньшиков как-то напряженно. «Нет, она осталась дома. Она вот-вот должна родить, и потому путешествие опасно для нее. Мы с мужем обещали, что постараемся найти ее настоящего отца и после помочь им встретиться. Ее мать, как я поняла, давно на том свете». «Теперь мне все понятно», — буркнул князь. «Но я действительно не знаю, где искать урядника Волынского, так что, думаю, и ваши поиски ни к чему не приведут». «Перед смертью моя матушка сказала, что урядника Волынского хорошо знала царица Евдокия, жена царя Петра. Ведь он был ее телохранителем долгие годы». «Да, вы правы. Они действительно были хорошо знакомы», — согласился Меньшиков. «Вот именно. Потому мы хотели бы просить вас, князь, об одной милости. Вы можете устроить встречу нам с царицей Евдокией в Шлиссельбургской крепости?» — попросил Чернышов. «Я пытался сам, но без письменного разрешения государыни Екатерины к ней не пускают». Меньшиков долго смотрел на Чернышовых и, как-то тяжко вздохнув, согласился. «Так и быть. Я поговорю о вашем деле с царицей. Думаю, смогу добиться для вас официального разрешения, но только для кого-то одного». «Я пойду», — твердо заявила Наташа. «Но Наташа», — попытался возразить Чернышов. «Вряд ли это опасно, граф», — успокоил его Александр Данилович. «Думаю, ваша жена вполне может сходить и одна. Я ручаюсь за ее безопасность». «Благодарю. Но обещайте мне, сударыня, если царица вдруг что-то вспомнит о Волынском, вы непременно расскажете все и мне», — попросил Меньшиков. «Вы же понимаете, как это важно — найти его. Может, он что-то знает о царе. Если бы нам удалось найти местонахождение или хотя бы захоронение настоящего Петра Алексеевича, мы уже сейчас могли бы поменять царицу на внука Петра». «Да, обещаю вам, Александр Данилович». «Только вряд ли ваше свидание с царицей Евдокией поможет нам. Урядник Волынский, как и царь Петр, наверняка давно мертвы. Я так думаю», — как-то кисло заметил князь. «Позвольте усомниться в этом», — сказала Наташа. Михаил тут же обратил на нее пронзительный взор, телепатически говоря, чтобы она молчала. Ведь он прекрасно понял, что девушка имела в виду. Назначенное свидание у храма Василия. Именно это указывало на то, что урядник Волынский мог быть жив. «Почему вы так говорите, сударыня?» Тут же поинтересовался Меньшиков. «А?» Она обернула взор на князя. «Нет, я сказала не то. Скорее всего, вы правы, ваше сиятельство. Живыми их не найти». «Итак, мы все решили с вами, господа», — улыбнулся Меньшиков. «Как только я получу дозволение государыни на ваше посещение царицы Евдокии, я сразу сообщу вам. Сейчас же вы должны извинить меня. Мне надобно на аудиенцию к царице. Я и так задержался почти на час». «Да, конечно», — кивнул Чернышов и, бросив взор в окно кареты, добавил. «Мы можем выйти здесь. Тут неподалеку дом, что мы снимаем». Несколько раз стукнув тростью по крышке кареты, Меньшиков отметил, что карета остановилась, и добавил. «До встречи, господа». «Князь, вам нужен адрес, по которому прислать письмо, чтобы известить нас?» — спросила Наташа. «Вы обижаете меня, дорогая моя», — как-то неприятно оскалился Меньшиков. «В этом городе я знаю обо всех и обо всем. Мне доложат, где вы остановились. Не переживайте». Они вышли на Литейном проспекте, и Михаил предложил пройтись до дома пешком. «Ты думаешь, он говорит правду?» — спросила Наташа, заглядывая в лицо мужа, когда они следовали по пустынной улочке. Накрапывал дождик, и Михаил старался идти быстрее, чтобы молодая женщина сильно не намокла. «Мне он кажется весьма убедительным, но...» Он замялся. «Но что?» «Я верю ему, но что-то внутри меня гложет», — поморщился Чернышов. «Слишком уж запутанно и затейливо у него все. Разве заговоры могут быть так хитро спланированы и выполнены?» «Отчего нет? Вспомни троянского коня». «Да, но все же...» И его сердечная чакра была во время разговора закрыта. Значит, он говорил не от души, и в нем преобладал разум. «А мне кажется, князь не врет», — нахмурилась Наташа. «Он рассказал нам такие вещи, которые полностью отдают его в наши руки. Мы можем заявить на его императрице, и его арестуют, и он знает это. Поэтому он в начале разговора сказал, что мы разумные люди, и предпринимать ничего не будем во вред ему. Все же он хотел восстановить справедливость». «Ты права, милая. Но я все же не доверяю этим изворотливым царедворцам. Хотя, конечно, бывают исключения. Однако он доверился нам, а мог просто промолчать. Это говорит в его пользу». «Вот именно. Он честен с нами. Значит, ему можно доверять», — закивала Наташа.